Глава 93. Поручение Елиезера. 1965 год. Осенью 1964 года Вильям Бранхам купил лицензию, чтобы охотиться на кугуаров или горных львов. В январе 1965 года он поехал в гористую местность на северо-востоке штата Аризона, где встретился с молодым человеком по имени Досон Райли. Досон зарабатывал себе на жизнь как поставщик охотничьего снаряжения и как охотничий проводник, специализируясь на выслеживании горных львов. Эти огромные кошки живут в горных просторах Запада. Их часто называют кугуарами или североамериканскими пантерами в северных штатах и пумами в южных штатах. Кугуары известны своей хитростью и скрытными повадками, из-за чего их очень трудно найти, если охотник не выслеживает их при помощи собак. Передвигаясь верхом на лошадях и ведя несколько вьючных лошадей с поклажей, Билл и Досон заехали в горы и поставили там базовый лагерь. На следующий день они проехали на лошадях несколько небольших долин в поисках любых признаков присутствия кугуара. Рано утром, на третий день охоты, собаки напали на след. На первых порах охотники не знали, была ли это пума. Позже Досон обнаружил ее следы у ручья в том месте, где она перешла его. На протяжении всего утра они выслеживали эту североамериканскую пантеру, пробираясь через лесистые долины по ее свежему следу, тянувшемуся километров на 30. Во второй половине дня пума поднялась в горы. Здесь, из-за сухой каменистой почвы, собакам было труднее разыскивать ее. На какое-то время они потеряли след в том месте, где долина разветвлялась на несколько крутых каньонов. Охотники ненадолго разъехались в разные стороны, выбрав другие каньоны, чтобы снова найти след кугуара. Досон взял с собой всех четырех собак. На полпути в своем ущелье Билл остановился, чтобы рассмотреть в бинокль скалистые утесы, высевшиеся над ним. Одна сторона каньона была еще освещена солнцем, а другая была покрыта тенями и местами заснежена. Билл внимательно разглядывал тени, надеясь увидеть какое-нибудь движение. Он заметил койота, однако в этот раз на койотов он не охотился. Тени удлинялись и расползались по мере того, как солнце направлялось к горизонту. На тех участках склонов гор, где было достаточно почвы, господствовали желтые сосны пандероса и сосны пиньон. Однако было слишком много каменистых мест, где растительность была скудной. Спешившись, Билл принялся искать следы этого желтоглазого хищника на песке, в русле высохшей речки. Вдруг тишину дня пронзило рычание кугуара. Оно звучало душераздирающе, с резкими перепадами высоты звука. Эхо от этого рыка прокатилось вниз, отражаясь от верхней части каньона. Это подсказало Биллу, что он был на правильном пути. Холодная дрожь пробежала у него по спине. Но не от страха, нет, он ощутил мурашки по всему телу, осознав, что в этот момент произошло нечто необычайное и выдающееся. На память Биллу пришло стихотворение, которое он написал в 12-летнем возрасте. «Я скучаю, так сильно скучаю, по юго-западу, там, далеко, где глубокие тени ложатся на горном хребте высоко. Я вижу койота в засаде, лиловая дымка плывет, вой волка мне слышен в прохладе, где пасут длиннорогий скот. Я слышу, как где-то в каньоне горный лев кугуар заревел в тех далеких горах-каталинах, где проходит Аризоны предел». И вот, более 40 лет спустя, Билл находился в каньоне, недалеко от той территории, где проходит граница Аризоны со штатом Нью-Мексико, слушая рев того горного льва. Он не считал это ни случайным стечением обстоятельств, ни сбывшейся мечтой. Ему казалось, что это было очередным подтверждением того, что с самого детства его жизнью руководит Бог. Прежде чем огненный шар солнца скрылся за горными пиками, Билл застрелил того кугуара. Позже он узнал, что это оказалась самая крупная пума, убитая в Аризоне на то время. Он аккуратно снял с нее шкуру, так как намеревался сделать из нее чучело и установить его на специальной стойке. Билл считал, что этот горный лев будет замечательным трофеем, который украсит его новую охотничью комнату. Недавно Билл и Меда купили дом на северной окраине Тусона, возле гор Санта-Каталина. Был это скромный трехкомнатный домик с плоской крышей, расположенный на одноакровом земельном участке, покрытым кактусами и другими колючими растениями. С этого участка у ската холма открывался живописный вид на горы, громоздящиеся на севере, а также на Тусон, находящийся южнее. В данное время семья Билла все еще жила в двухквартирном доме на улице Парк-авеню. Прежде чем они могли бы переселиться, им нужно было сделать ремонт в новом доме и соорудить пристройку на его западной стороне. Бэнкс Вуд приехал в Тусон, чтобы помочь Рою Бордерсу пристроить это крыло к дому. Там будет находиться комната для работы или уединения. Комната, в которой можно будет разместить все охотничьи трофеи Билла. Эта комната будет соединена с домом только крытым переходом. В проект этого строительства были включены большие венецианские окна, которые будут обращены к горам, находящимся с северной стороны города. Чучело недавно застреленной пумы прекрасно сольется с дизайном и простым природным интерьером новой охотничьей комнаты, которую задумал Билл. На третью неделю января 1965 года Димас Шакарьян, президент Международного общества предпринимателей полного Евангелия, запланировал провести съезд в Фениксе, штат Аризона. Димас попросил Карла Уильямса, жившего в Фениксе, организовать этот съезд и продумать все детали его проведения. Карл Уильямс являлся международным секретарем-казначеем этой организации, а также президентом ее филиала в Фениксе. Как он не раз делал это в прошлом, он желал пригласить Вильяма Бранхама проповедовать на съезде и в этом году. Однако Карлу было известно, что не всем нравилась эта идея. Некоторые члены совета директоров считали, что Вильям Бранхам во время своих проповедей обидел слишком много людей. Перед съездом на их заседании совета один из директоров выдвинул предложение, что на одном съезде два года подряд не может выступать один и тот же проповедник. Другой директор поддержал эту резолюцию. Карл Уильямс сказал: «Я знаю, что вы затеяли. Вы хотите, чтобы Вильям Бранхам больше не выступал на съезде в Фениксе. Но я хочу, чтобы вы нечто поняли. Если вы отстраните брата Бранхама от участия в Феникском съезде, тогда и я не буду здесь оставаться». Поскольку благодаря администраторским способностям Карла организация смогла покрыть свои долги, он располагал достаточным влиянием, чтобы поступить по-своему, по крайней мере, в этот раз. Ту резолюцию пришлось отменить. У Карла Уильямса была основательная причина так непоколебимо доверять служению Билла. В 1940-х годах Карл страдал артритом, который поразил его колени. Со временем его состояние настолько ухудшилось, что из-за сильной боли в суставах он мог ходить только на костылях. В конце 1940-х годов он побывал на служении исцеления, которое Билл впервые проводил в Фениксе. В тот чудесный вечер, во время проповеди Билла, Карл получил вдохновение верить в то, что Иисус Христос мог исцелить его от артрита. Он приковылял к платформе и встал в молитвенный ряд с другими людьми, ожидая своей очереди. Когда Билл помолился за него во имя Иисуса, он отбросил костыли и стал расхаживать по залу святилища, впервые за многие годы не ощущая в ногах никакой боли. С тех пор он ходил нормально, чувствуя только естественные боли и недомогания, которые время от времени испытывают пожилые люди. По окончании собрания совета директоров Карл Уильямс позвонил Биллу, чтобы спросить у него, сможет ли он выступать на их съезде в Фениксе в этом году, с 17 по 23 января. Карл ничего не сказал Биллу о той попытке некоторых директоров не допустить его к этому съезду. «Да», — ответил Билл, — «я буду рад проповедовать у вас. В какие дни ты хочешь, чтобы я выступал?» «Я запланировал, чтобы ты провел собрание в понедельник, вторник и среду вечером, а потом еще в субботу утром и в воскресенье вечером». Прежде чем положить трубку, Билл сказал: «Брат Карл, я очень ценю то, что ты на днях так вступился за меня на том собрании». Недавно Меда Бранхам подарила своему мужу новую Библию. В течение многих лет Билл использовал Библию с примечаниями доктора Скофилда, английскую Библию короля Иакова, в которой слова Иисуса выделены красным шрифтом. Билл не был согласен со всеми примечаниями доктора Скофилда, однако некоторые из них он считал полезными. Главным образом, эта Библия нравилась ему потому, что он начал использовать ее в самом начале своего евангелистского служения в 1946 году. И к этому времени она стала ему очень привычной, как старый друг. Он знал, где найти многие из своих любимых стихов Писания, не только по их расположению на страницах, но и по номерам ссылок. Билл имел эту Библию при себе, совершая поездки по всему североамериканскому континенту и Мексике. Затем он пересек с ней Атлантический океан и побывал в Англии и Скандинавии, в Европе, Африке и потом в Индии. Держать ее в руках было ему настолько же удобно, как пару старых сильно изношенных перчаток. Перчаток, которые уже давно нужно было заменить новыми. Эту Библию он просто износил. Теперь открывать ее следовало осторожно, а то из нее стали бы вылетать оторванные страницы. Несколько раз Меда советовала купить новую Библию, но ему не хотелось расставаться со своей старой подругой. Объятая вдохновением, она купила ему новую Библию с примечаниями Скофилда в качестве рождественского подарка, Библию, которая была идентична его изношенной Библии. Билл взял с собой обе Библии, когда поехал в Финикс на съезд предпринимателей полного Евангелия. Однако во время собраний, проповедуя среди недели и в субботу утром, он продолжал пользоваться своей старой Библией. В субботу вечером, находясь в своем гостиничном номере и по-прежнему используя изношенную Библию, он нашел отрывок для завтрашней проповеди и записал в своих заметках пронумерованную ссылку Иоанна 16:20-21. Это местописание начинается следующими словами: «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». В воскресенье утром съезд предпринимателей полного Евангелия проводился в большом банкетном зале в гостинице «Ромада Инн». В это утро, выходя из своего гостиничного номера, Билл наконец решил начать использовать новую Библию. Оставив старую Библию на столе, он взял новую Библию и заметки к проповеди и спустился вниз, где проходило собрание. Спев несколько песен, Карл Уильямс передал служение своему другу. Билл встал на подиуме и поприветствовал мужчин и женщин, собравшихся в этом банкетном зале. Затем он попросил их обратиться вместе с ним к Библии, открыть Иоанна 16 и следить за текстом, когда он будет читать 20 и 21 стихи. Билл перелистывал страницы в Евангелии от Иоанна, пока не нашел начало 16 главы в том месте, где и ожидал, в правом нижнем углу на правой странице. Перевернув эту страницу, он нашел 20 стих и стал читать: «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут». Осознав, что это не то местописание, которое ему хотелось прочитать, он извинился перед слушателями, а сам тем временем перевернул эту страницу назад, чтобы сориентироваться. Вот в правом нижнем углу страницы было заглавие 16 главы Иоанна. Однако, когда Билл аккуратно перевернул эту страницу вперед, текст на новой странице слева не соответствовал тому, что он надеялся там найти. Взволнованный, он несколько раз перелистал эти страницы и затем сказал своей аудитории: «Моя жена подарила мне новую Библию, и в ней на этой странице сделана опечатка». Недалеко от подиума сидел католический священник по имени епископ Стэнли. Он был одет в красную ризу, украшенную изысканными узорами. Он являлся архиепископом Халдейской католической церкви в Соединенных Штатах Америки. Епископ Стэнли поднялся со своего стула, подошел к подиуму и вручил Биллу свою Библию, сказав: «Это дело Божье. Есть причина, почему так произошло. Бог покажет тебе эту причину. Она чудесная». Поблагодарив епископа Стэнли, Билл взял его Библию, нашел нужное место Писания и стал читать его вслух. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Закрыв одолженную книгу, Билл возвратил ее священнику. В своей проповеди под названием «Родовые схватки» Билл сравнил нашу землю с беременной женщиной, которая мучается родами. Женщина испытывает сильные схватки, которые усиливаются по мере того, как приближается появление младенца на свет. Таким же образом и наш мир в 20 веке пережил несколько мощных родовых схваток, в частности, когда после Первой мировой войны разразилась Вторая мировая война. Теперь же, имея атомные бомбы, человечество не выживет во время такой Третьей мировой войны, по крайней мере, нынешняя цивилизация, какой мы ее знаем. И этот день совсем не за горами. В книге Откровений это бедствие называется «Великой скорбью» или же «Точилом гнева Божьего», и оно включает в себя семь чаш, наполненных гневом Бога, которые семь ангелов выльют на землю. Это время, когда Бог будет совершать мщение, изливая свой гнев на тех людей, которые отвергали или извращали Его Слово. Однако после этой последней родовой схватки родится новая земля. Обновленная земля, на которой Иисус Христос, обетованный Сын, сможет полноценно жить и править со своей невестой, заново рожденными христианами из каждого церкви периода. Хотя съезд предпринимателей полного Евангелия длился еще несколько вечеров, по окончании воскресного служения Билл возвратился со своей семьей в Тусон, так как на следующий день его детям нужно было идти в школу. По пути домой они остановились поужинать в ресторане. Билл все еще размышлял о той опечатке в своей новой Библии. Меди было не по себе, так как она думала, что подарила ему Библию с дефектом. Она сказала, что никогда раньше в жизни так не нервничала, как в течение тех нескольких минут, когда он искал то место Писания для своей проповеди. Теперь, сидя в ресторане, Билл открыл свою новую Библию, чтобы получше ее рассмотреть. К своему изумлению он обнаружил, что это была вовсе не опечатка. Проблема заключалась в том, что тоненькие страницы слиплись настолько плотно, что выглядели как одна цельная страница. Билл вспомнил то, что сказал ему католический епископ. «Это дело Божье. Есть причина, почему так произошло. Бог покажет тебе эту причину. Она чудесная». Вдруг Биллу пришла на память история, записанная в Евангелии от Луки. И затем, с быстротой молнии, его осенило откровение относительно этой причины. В понедельник Билл снова поехал в Финикс, чтобы услышать выступление доктора Рида на съезде предпринимателей полного Евангелия. Разговаривая до начала собрания с Карлом Уильямсом, Билл рассказал ему о том, что Господь показал ему вчера в ресторане. Впечатленный услышанным, Карл попросил Билла поделиться этим с присутствующими на съезде. Ему могли бы уделить минут 10 перед тем, как доктор Рид будет проповедовать в тот вечер. Итак, в понедельник вечером Билл снова стоял на том же подиуме, обращаясь с речью к этой межденоминационной группе, состоявшей из христианских предпринимателей и их жен. Напомнив им о вчерашней небольшой загвоздке, он указал им на отрывок из Писания в Луки 4:16-30. Когда Иисус посетил свой родной город Назарет, он вошел в субботний день в синагогу. Раввин подал Иисусу книгу пророка Исаии. Иисус раскрыл тот свиток на 61 главе и прочитал часть первого предложения. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Затем Иисус вернул тот свиток, возвратил его тому служителю и сказал присутствовавшим в зале синагоги: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Билл подчеркнул, что Иисус прочитал только часть того Писания. В нашей современной Библии первое предложение в 61 главе Исаии занимает 1, 2 и 3 стихи. Иисус прочитал весь первый стих и первую часть второго стиха. Почему же Он не прочитал то предложение до конца? Он прервал чтение в том месте потому, что остальная часть предложения не относилась к тому моменту в истории. Она была предназначена для последнего времени. Однако в наши дни этот отрывок Писания вполне уместен и актуален. Однажды Иисус Христос должен провозгласить «День мщения Бога нашего», как пророчествуется в Исаии 61:2. «Разве не это в точности произошло вчера?» – спросил Билл у своей аудитории. Он процитировал слова из Евангелия от Луки 17:30 и снова подчеркнул, что он верил, что живет в то время, о приходе которого пророчествовал Иисус, в тот день, когда Сын Человеческий открывается. Если это истина, тогда в воскресенье вечером 24 января 1965 года в Финиксе, штат Аризона, Сын Человеческий, Христос, использовал Сына Человеческого, Пророка, чтобы провозгласить День мщения Бога нашего. Билл увидел эту взаимосвязь между Исаией 61:2 и Луки 4:17 благодаря тем двум слипшимся страницам его Библии, а также благодаря той Библии, которую он взял у священника. Билл решительно сказал своим слушателям: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». По окончании этого съезда в Финиксе Билл мог 2 недели оставаться дома до начала своего следующего запланированного собрания, которое он должен будет проводить во Флагстаффе, штат Аризона, 6 февраля 1965 года. В это время на уме у него было несколько мыслей. Он немало думал о строительстве своей охотничьей комнаты. Однако не это больше всего беспокоило его. В начальной стадии, когда составлялись чертежи этого помещения, ему приходилось принимать много решений. Но сейчас в работе по строительству охотничьего уголка он не был сильно занят. Иногда ему просто нужно было отвечать на те или иные вопросы своих товарищей-строителей. Бэнкс Вуд и Рой Бордерс заведовали всеми строительными работами во время реализации этого проекта. В последнее время Билл проводил много времени, стараясь подготовить к печати свою книгу о 7 периодах церкви. После того, как в Тампе, штат Флорида, он отдал те рукописи Ли Вейлу, он неоднократно общался с Ли, иногда разговаривая с ним по телефону, а подчас посылая ему свои аудиописьма, записанные с помощью магнитофона, в которых он отвечал на конкретные вопросы и давал общие советы. В основном Ли работал самостоятельно, исследуя и подбирая исторические данные на эти темы и оформляя эти 10 проповедей Билла в виде книги. В течение прошедших 8 месяцев 1964 года Перри Грин посылал Ли Вейлу $48 в неделю, поддерживая его материально во время работы над этой книгой, а Ли каждый месяц отправлял на проверку Биллу почти одну завершенную главу. Теперь же, в январе 1965 года, книга была почти закончена. Билл часами перечитывал эту рукопись, внося дополнения и исправления. Он доверял Ли Вейлу в том, что тот напишет весь текст грамматически, корректурно. Сам же Билл старался ясно и точно изложить все библейские учения. В эту последнюю неделю января 1965 года в его голове роились мысли о другой важной теме. На протяжении многих лет мужчины и женщины задавали ему вопросы о браке и разводе. Иногда христианин спрашивал Билла, можно ли ему развестись со своей неверующей женой и жениться на другой женщине. В других случаях какой-нибудь христианке хотелось узнать от него, позволительно ли ей развестись со своим неверующим мужем и выйти замуж за другого мужчину. Сугубо личные факты из жизни этих семей были весьма разнообразными. Однако, когда Билл подытожил все эти подробности, они сводились к одним и тем же основным вопросам. Многие христиане, казалось, были в замешательстве относительно вопроса о разводе, и в этом хаосе они иногда совершали ошибки. Господь открыл Биллу истину о браке и разводе еще в июне 1963 года, когда он возвращался домой из Hot Springs, штат Арканзас. В то время Святой Дух велел ему проповедовать на эту тему и записать свою проповедь на пленку, но он то и дело откладывал это, беспокоясь, что эта истина сможет ранить и обидеть многих его близких друзей, которые допустили ошибки в этой сфере своей жизни. С другой стороны, Билл не мог не повиноваться водительству Святого Духа. Волнуясь из-за этой дилеммы, в своем духе он чувствовал побуждение предпринять что-нибудь относительно этого. Однажды, когда Билл ехал к своему новому дому, чтобы посмотреть, как продвигалась строительная работа в его охотничьей комнате, он взглянул на горы, высевшиеся невдалеке у северной окраины Тусона, и взор его сосредоточился на скале указательного пальца. Вдруг он услышал, как Святой Дух прошептал ему: «Поднимись на ту гору, и там я буду разговаривать с тобой». В послушании Билл поехал в северном направлении к каньону Пима и прибыл на парковочную площадку у начала тропы. Пройдя по тропе полмили, он подошел ко входу в это ущелье. Там тропа разветвлялась. Одно ответвление шло дальше вверх по каньону Пима, а другое поднималось к скале указательного пальца. Билл выбрал тропу, которая вела к скале указательного пальца. Эта тропа, круто извиваясь, шла вверх по скалам, и вскоре от напряженной ходьбы он стал обливаться потом. Множество камней вдоль этого склона, усеянных крупинками слюды, блестело и играло солнечными бликами. Из одного тенистого места в другое перебегали зеленые ящерки-гекконы. Кругом порхали желтые бабочки. Деревья Пало-Верде и всевозможные кактусы ютились на нижних каменных откосах, но по мере того, как Билл поднимался выше, он наблюдал, что на всей имевшейся там почве господствовали темнохвойные сосны пиньон. Билл остановился высоко на скалистом склоне, недалеко от основания утеса, который, вздымаясь, плавно переходил в скалу указательного пальца. Ее пик виднелся в сотнях футов над его головой. Хотя вершина скалы указательного пальца не была самой высокой в этом горном хребте, эта скала была уникальной и очень заметной. Своей формой она напоминала человеческий кулак с поднятым к небу указательным пальцем. Билл присел на крупный камень и устремил взгляд на Тусонскую долину. С восточной стороны громоздились горы Ринкон, а с южной стороны на горизонте виднелись синевато-зеленые горы Санта-Рита, поддернутые легкой дымкой, ласкали его взор. Билл отыскал свой дом всего лишь в нескольких километрах оттуда, где сидел. Затем в мыслях он возвратился к своей главной цели и стал молиться. Билл верил, что брачный завет намного серьезнее, чем многие люди осознавали это. Он видел это как прообраз Иисуса Христа и его невесты. В Ветхом Завете об этом брачном союзе предвещалось во многих местах Писания. Например, у царя Соломона было много жен, один царь с множеством цариц, что являлось прообразом Иисуса Христа и его многочленной церкви. Билл не верил в полигамию среди христиан, хотя в Ветхом Завете многоженство, похоже, допустимо. Иисус внес ясность во все это, когда сказал: «А сначала не было так». Образец, учрежденный в Эдемском саду, является прототипом для каждого последующего христианского брака, то есть один мужчина женится на одной женщине, и они оба живут в этом браке до тех пор, пока один из них не умрет. Если у них произойдет развод, они не согрешат. Однако, если разведенная женщина затем выйдет замуж за другого мужчину, Иисус сказал, что она будет жить в прелюбодеянии, потому что у нее будут два мужа, даже хотя она будет жить только с одним из них. Люди с брачными проблемами часто задавали Биллу вопросы о разводе. На одни из этих вопросов было легче ответить, на другие сложнее. Самые трудные и щекотливые вопросы приходили от тех людей, которые развелись, а затем повторно вступили в брак до того, как они стали христианами. Билл знал, насколько преданно некоторые из этих людей придерживались его учений. Если он будет проповедовать истину о браке и разводе, расторгнут ли эти люди свой брак, чтобы привести все в порядок пред Богом? Будет ли он ответственен за расколы семей? Эти вопросы лежали у него на сердце тяжелым бременем, и он глубоко размышлял, сидя на том откосе, прямо под скалой указательного пальца. Вдруг Билл услышал шум наподобие приближавшегося вихря. Посмотрев вверх, от изумления он затаил дыхание. Прямо над скалой указательного пальца с неба спускалась янтарно-пламенная пелена. Не успел Билл сделать выдох, как она застлала обнаженную скалу над его головой. Он наблюдал, как это сверхъестественное пламя три раза поднималось и опускалось на скалу указательного пальца. Когда оно исчезло, поднимаясь в небо, Билл услышал, как ангел Господень проговорил к нему. Наконец-то он получил ответ на свой вопрос о браке и разводе. Спустившись со скалы указательного пальца, Билл поехал домой и тут заметил, что в машине кончалось топливо. Он остановился у бензозаправочной станции, владельцем которой был его приятель Уолч Эванс. Ронни Эванс, работавший на этой бензоколонке, сказал: «Брат Бранхам, час назад ты был вон там, на той горе, не так ли?» «Что ты имеешь в виду, Ронни? Что ты видел?» «Я могу точно показать тебе, где ты находился». Парень указал рукой на гряду гор, видневшихся на северной окраине города. «Ты был там, возле скалы указательного пальца. Я позвонил маме, и мы вместе наблюдали, как то яркое красноватое облако поднималось и опускалось. Я сказал маме: брат Бранхам, должно быть, сидит где-то там, и Бог разговаривает с ним». То же самое Билл услышал от своих детей, когда они пришли домой из школы. Некоторые из учителей разрешили своим ученикам выйти из классов, чтобы они посмотрели на пылающее янтарное облако, нависавшее над скалой указательного пальца. Они видели, как оно три раза поднималось и опускалось, прежде чем исчезло из виду. Позвонив Орману Невиллу в Джефферсонвилл, Билл запланировал особое собрание, которые должны были начаться в среду и закончиться в воскресенье, 17 по 21 февраля 1965 года. По прибытии в Индиану он проповедовал следующие проповеди в порядке очередности: «Человек, бегущий от присутствия Господа», «Семя не является наследником вместе с шелухой», «Ныне исполнилось Писание сие», более подробный вариант того свидетельства, которое он рассказывал в Финиксе, «Избранное Богом место поклонения», «Брак и развод», «И кто же этот Мелхиседек?» В воскресенье утром 21 февраля 1965 года Билл произнес проповедь «Брак и развод». Он знал, что сможет говорить на эту щепетильную тему только в скинии Бранхама, где ему предоставлялась полная свобода выражать свои мысли. И даже тогда он беспокоился о том, насколько прямо ему следовало говорить, поэтому он очень тщательно подбирал слова по причине женщин и детей, присутствовавших в аудитории. Во время этой проповеди Билл отметил, что христиане склонны рассматривать развод двумя разными способами. Некоторые люди верят, что мужчина может жениться только один раз, за исключением того случая, когда его жена умрет, после чего ему позволительно снова вступить в брак. Другие же верят, что мужчина может развестись со своей женой и снова жениться, или женщина может развестись со своим мужем и повторно выйти замуж, если супруга или супруг совершили прелюбодеяние. Билл сказал, что в обоих этих философско-религиозных направлениях есть какая-то доля истины. Однако, придерживаясь одного из этих мнений, можно впасть в крайности и потерпеть провал. Как правило, сторонники законничества и кальвинизма не попадают в цель. Истина же находится посередине. В качестве примера Билл взял свой брак. Божий закон велит ему оставаться верным своей жене, однако он остается преданным ей не просто из-за того, что Бог так повелел, Он любит свою супругу так сильно, что никаким образом не желает обидеть или оскорбить ее, и именно поэтому он остается верным ей. Затем Билл прочитал Матфея 19 с 1 по 9 стихи, где фарисеи спрашивали Иисуса о разводе. Иисус сказал, что вначале Бог определил, чтобы у каждого мужчины была только одна жена. Затем фарисеи спросили Иисуса, почему Моисей ввел развод. Иисус ответил, что это было введено из-за жестокосердия людей, но сначала не было так. Далее Иисус сказал, что любой мужчина, который разводится со своей женой по любой причине, кроме вины любодеяния, подает ей повод прелюбодействовать. Почему? Потому что она снова выйдет замуж, в результате чего у нее будут два мужа, хотя жить она будет только с одним. К тому же мужчина, который женится на разведенной женщине, также прелюбодействует. Билл подробно говорил об Адаме и Еве, живших в Эдемском саду. Поскольку Ева не была в первоначальном творении, она была восприимчивой к лжи дьявола, которую он сказал ей через змея. С самого начала змей был не пресмыкающимся, а разумным млекопитающим, так называемым недостающим звеном между обезьяной и человеком. Ослушавшись Божьего повеления и поддавшись заигрыванию змея, Ева совершила прелюбодеяние и ввела в мир смерть. Однако мы не можем критиковать Адама и Еву, потому что сегодня каждый мужчина и женщина стоят перед тем же выбором – быть либо драгоценным камнем в Божьей короне, либо шипом в его ноге. Наконец, Билл подошел к заключительной части своей проповеди, к тому, что Бог поведал ему в тот день у скалы указательного пальца. Он сказал, «Я говорю только моей группе. Это послание только для них. Дети мои, я здесь для того, чтобы помочь вам. Я ваш друг. Вы можете подумать, что я говорю против вас, но я люблю вас. Это ужасно строгие вещи». Я не знал, как это высказать. Что же я буду делать, когда у меня в моей общине сидят некоторые мужчины и женщины, находящиеся в браке по два или три раза? Они попали в неразбериху, потому что кто-то неправильно научил их. Они не дождались ответа от Господа. Иисус сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Не то, что сочетал какой-нибудь полупьяный магистрат или какой-то проповедник-отступник. Я говорю о том, что Бог сочетал. Когда ты получил прямое откровение от Бога, что это твоя жена или что это твой муж, она твоя на всю оставшуюся жизнь. Но что человек сочетает, любой может это расторгнуть. Билл повторил. «Вы мне свидетели в этом пред Богом. Это только для моей группы. Некоторые из вас, мужчины и женщины, вступили повторно в брак из-за неправильно истолкованной теологии. Если Бог дал Моисею и Павлу особые позволения относительно брака и развода, то не мог ли Бог разрешить и мне сделать то же самое? То, что я говорю, подтверждено Его облаком на горе и Его посланием, которое вело меня до сих пор». Мужчины, которые допустили эту ошибку, оставьте все так, как есть, и живите мирно со своими женами, но больше не смейте так поступать. Сначала не было так, что у мужчины более чем одна жена, и этого не будет в конце. Но при этом теперешнем состоянии я повелеваю вам, идите по своим домам со своей нынешней женой. Если ты счастлив с ней, живи с ней и воспитывайте своих детей в страхе Божьем. Но да будет милостив к вам Бог, если вы когда-либо опять это сделаете. Учите своих детей никогда такого не делать. Бог засвидетельствовал мне об этом на горе, чтобы я мог сказать это». Пусть они продолжают жить так, как живут сейчас, и больше не грешат. Это сверхъестественное откровение пришло благодаря открытию семи печатей, чтобы этот вопрос не был оставлен невыясненным. В своей проповеди «Кто же этот Мелхиседек?» Билл рассматривал стародавний вопрос. В 14 главе книги «Бытие» повествуется о том, как город Содом был разграблен царем Елама, Персии. Лота, его жену и детей захватили в плен и увезли на север. Авраам собрал отряд из 318 вооруженных слуг, которые отправились в погоню за царем Еламским и поразили его в сражении. Так Авраам спас своего племянника Лота от рабства. После этой битвы к Аврааму пришел священник по имени Мелхиседек, благословил его и затем ел с ним хлеб и пил вино. Авраам, в свою очередь, уплатил Мелхиседеку десятину, дав ему десятую часть из всего, что имел. На основании одного лишь повествования в книге «Бытие» эта история была бы довольно таинственной. Однако в 7 главе послания к евреям апостол Павел пишет, что Мелхиседек является царем мира и праведности, и у него не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни. Кто же эта таинственная личность? Билл объяснил, что Мелхиседек должен был быть самим Богом, потому что только у Бога не было начала. Мелхиседек был Божьей теофанией, явившейся Аврааму как прообраз Иисуса Христа. Это не был тот Иисус, которого мы видим в Новом Завете, потому что у Иисуса был отец и мать, а этот человек был без родителей. У Иисуса было начало, а эта личность была безначальной. Иисус отдал свою жизнь, а этот человек не мог, так как он был самой жизнью. Тем не менее, между Иисусом и Мелхиседеком есть тесная взаимосвязь. Чтобы объяснить эту взаимосвязь, Билл обратился вместе со своей аудиторией к началу существования Вселенной, когда Бог обитал наедине со своими мыслями. Бог есть Дух. Задумав создать Вселенную, Бог Дух изрек. Его слова стали логосом или же Словом Божьим. Слово – это открыто выраженная мысль. Мы не можем постичь и воспринять форму Бога Духа. Вначале его мысли были в невидимой для нас форме, но как только он стал использовать слова для выражения своих мыслей, тогда у него появилась своеобразная форма, которую можно было понять, хотя сначала еще никого не существовало, кто мог бы это увидеть. Логос, вышедший из Бога Духа, был его теофанией, или же телом словом. Божья теофания была не естественным физическим телом, а сверхъестественным. Однако теперь, когда мысли Бога были выражены, его теофания могла стать физическим телом. Именно это и произошло в дни Авраама. Билл объяснил, что Мелхиседек был Богом-словом, явившимся Аврааму в плоти за 2000 лет до того, как он стал воплощенным Богом в Иисусе Христе. Таким образом, Авраам увидел теофанию Христа в предвоплощенной форме. Позже, когда Бог стал плотью, воплощенным, и ходил среди людей, Иисус сказал евреям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». В послании к евреям показано, что ветхозаветное левитское священство, которое Бог учредил во времена Моисея, закончилось, когда Иисус был принесен в жертву за грехи людей. С тех пор и впредь Бог служит своему народу через священство Мелхиседека. Господь Иисус Христос является этим первосвященником. Все это могло казаться абстрактным и слишком умным, пока Билл не объяснил, что у каждого заново рожденного христианина также есть теофания. У этих христиан должна быть теофания, потому что они были в Божьих мыслях от самого начала. Из-за этого, в сущности, они являются Божьими атрибутами. Когда Иисус Христос родился на земле, его теофания была при нем. Именно поэтому он был совершенным человеком, так как он вообще не отходил от слова своего отца. Он не мог сбиться с истинного пути, ибо он и Божье слово были идентичны. Остальные Божьи дети рождались без своей теофании, чтобы они могли подвергаться испытаниям и проверкам и могли одержать победу над грехом неверия через свою веру в Иисуса Христа. Когда тот или иной человек наконец распознает, что Божье Слово является истинной пищей, которая питает его алчущую душу, в то же мгновение он слышит от своей теофании. Теперь-то он знает, что за пределами этой земной жизни его ожидает тело Слова, Именно в этом заключается значение текста, записанного во втором послании Коринфянам 5:1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Во время тысячелетнего царства миллениума и после него, на протяжении всей вечности, Божьи дети будут жить в своем физическом теле, соединенном со своей теофанией». Билл назвал такое будущее состояние человека «жизнью в прославленном теле». У Димаса Шакарьяна была основательная причина верить в то, что Бог может действовать через людей, чтобы совершать чудеса и давать наставления посредством пророчества. Его дедушка уехал из Армении, Турции, в 1855 году, когда некий молодой христианин изрек пророчество о надвигавшейся ужаснейшей трагедии. Таким образом, эту семью миновало великое злодеяние 1915 года, когда Османская империя систематически убила 1,5 миллиона армян. Семья Шакарьян поселилась в Калифорнии и основала молочное хозяйство, которое стало прибыльным. В результате пробуждения на Азуса-стрит в 1906 году они стали пятидесятническими христианами. Димас Шакарьян стал участником компании Бранхама еще в 1940-х годах, когда Билл впервые посетил Калифорнию. На протяжении многих лет Димас помогал спонсировать некоторые исцелительные кампании Билла и видел, как Бог совершал сотни чудес во время тех собраний. Иногда Димас выполнял обязанности помощника, собирая молитвенные карточки у людей, стоявших в молитвенных очередях, когда они покидали основную часть аудитории и поднимались на платформу, где Билл различал их сердечные тайны и затем молился за них. Димас всегда сверял то, что эти люди написали на своих молитвенных карточках, с тем диагнозом, который ставил Билл посредством своего сверхъестественного дара. В том развлечении сердечных помыслов Димусу никогда не доводилось видеть ни единой ошибки, даже в мельчайших подробностях. Когда мать Димаса была при смерти, он попросил Билла прийти в больницу и помолиться за нее. После того, как Билл вознес за нее молитву, миссис Шакарьян встала со смертного одра и в добром здравии прожила еще несколько лет. В 1963 году у Флоренс, сестры Димаса Шакарьяна, было обнаружено раковое заболевание. Хотя ей было всего лишь 39 лет, раковая опухоль разрослась до такой степени, что врачи уже не могли ее остановить. Естественно, Димас желал, чтобы Билл вознес молитву пред Богом для осуществления чуда в жизни его сестры. Когда Билл начал молиться, Бог показал ему видение, в котором Флоренс убегала от чего-то, что пыталось погубить ее. Она прыгнула в постель и стала кричать, зовя Билла на помощь. В этом видении он побежал к ней, однако она умерла прежде, чем он подоспел к ней. Часы возле кровати в тот момент показали ему время. Билл с грустью сказал Димусу, что его сестра не доживет, чтобы увидеть пришествие Господа. Она умрет между 2 и 3 часами ночи. В четверг вечером 29 апреля 1965 года Билл проповедовал для представителей общества предпринимателей полного Евангелия в гостинице «Билтмарх Хоутел» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Перед началом его проповеди Флоренс Шакарьян, сейчас ей было 42 года, спела замечательную сольную песню, которая коснулась сердца всех присутствовавших в этом помещении. Эта песня оказалась еще более трогательной, так как большинство людей в аудитории знали, что она боролась против рака. Вдруг какой-то мужчина-пятидесятник проговорил на незнакомом языке, а другой мужчина-пятидесятник истолковал его пророчество, говоря: «Так говорит Господь, не бойся, о дочь Сиона, и не волнуйся, ибо ты будешь жить, чтобы увидеть пришествие Господа». По помещению прокатился шепот одобрения. Однако Билли Поля Бранхама это пророчество встревожило, так как он вспомнил, что его отец сказал, что Флоренс не доживет до пришествия Господа. Хотя этот просторный банкетный зал был полностью заполнен людьми, Билл позаботился и о многих других слушателях. был включен катушечный магнитофон, поэтому он знал, что эта проповедь «Избрание невесты» пойдет далеко за пределы четырех стен этого помещения. Текст для своей проповеди Билл взял из 24 главы книги «Бытие», где говорится о том, как Авраам искал невесту для своего сына Исаака. Авраама не впечатляли красивые женщины в нечестивых народах Ханаанской земли, где он жил. Он надеялся найти соответствующую невесту в своем отечестве среди своих родственников. Поскольку Авраам был слишком стар, чтобы совершать дальние странствия, для осуществления этого поручения он назначил своего самого старшего слугу по имени Елиезер. Прибыв к колодезю на окраине города Нахор, Елиезер вознес молитву: «О Господи, Боже господина моего Авраама! Девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Это произошло в точном соответствии с его молитвой. Ревека приняла приглашение из уст Елиезера. Те же самые верблюды, которых она поила, отвезли ее к ее будущему мужу Исааку. Эта любовная история является прекрасным прообразом Христа и его невесты. Тот же Святой Дух, которого поет верующий, вознесет их к их небесному жениху. Среди многих жизненных выборов, которые мы делаем, немногие выборы оказывают на нас такое большое влияние, как наше избрание спутницы жизни. Хорошая, добродетельная жена – это самое лучшее, что Бог может дать мужчине, помимо спасения его души. Однако плохая жена, по словам Соломона, является гнилью в его костях. Хорошая жена – это та, которая полностью соответствует своему мужу, которая дополняет его характер и помогает ему осуществлять его жизненную цель. Мужчина должен молиться, прежде чем делать этот важный выбор. Ему не следует основывать свой выбор на внешней красоте женщины. Он должен искать внутреннюю красоту христианского характера. Внешняя красота может быть обольстительной. Не забывайте, что Люцифер был таким красивым, что увлек за собой третью часть ангелов. А внутренняя красота долговечна. Если мужчина встречает заново рожденную женщину, и они оба влюбляются, оба молятся об этом, и они оба чувствуют, что в этом Божья воля, тогда им следует вступить в брак. Характер женщины, которую мужчина выбирает себе в жены, отображает его же собственный характер и стремления, ведь она будет помогать ему создавать будущую семью. У этих естественных принципов есть важное духовное применение. Когда мужчина выбирает для своей семьи церковь, которую они будут посещать, ему не следует искать красивые здания, разодетый хор или то, сколько совместных мероприятий спонсирует эта церковь. Он должен искать церковь, которая проповедует Евангелие во всей полноте, церковь, у которой окончательным авторитетом является Библия. Точно как мужчина не был сотворен для женщины, но женщина была сотворена для мужчины, так и Христос не был создан для церкви, но церковь была создана для Христа. Кого же Христос изберет в качестве своей невесты в эти дни? Он изберет мужчин и женщин, которые наполнены Святым Духом и чтят Его Слово. Билл сказал: «И если Иисус делал только то, что было угодно Богу, Он чтил и проявлял Божье Слово. Его невеста должна иметь такой же характер. Она никоим образом не может быть избрана в деноминации. Каждая деноминация контролируется каким-нибудь советом директоров, который указывает людям, что делать и чего не делать, и в большинстве случаев они на миллион миль в стороне от истинного слова». Бог вовсе не намеревался вести свою церковь посредством римских пап, кардиналов, епископов, священников или пресвитеров. Он послал Святого Духа, чтобы вести свою церковь. Иисус сказал: «Когда Утешитель, Святой Дух, придет, Он откроет вам то, что Я сказал вам, и введет вас во всю истину». Современная церковь ненавидит этот план, поэтому как она может быть невестой Христа? Когда сегодняшние христиане выбирают современную деноминацию, это только отражает их плохое понимание слова. Я не хочу ранить ваших чувств, но я хочу, чтобы это вошло достаточно глубоко, чтобы вы взглянули на это. Затем Билл рассказал своей аудитории о том видении, в котором он видел парадное шествие невесты Христа из современной церкви. Приближаясь к концу своей проповеди, он почувствовал необычное побуждение говорить свободно, так что вскоре уже едва ли знал, что говорил. «Мужчины, взгляните на свои учения, которым вы служите. Взгляните на свои церкви. Точно ли они соответствуют Божьему Слову? Женщины, смотрите в зеркало. Не в зеркало своей церкви, а в зеркало Божьего Слова. Всмотритесь, подходите ли вы в своей жизни для того, чтобы быть духовной невестой Иисуса Христа? Соответствует ли ваша жизнь точно тому, что говорит здесь Божье свидетельство о браке, Библия? Что так это должно быть? Служители, подумайте о том же. Обходите ли вы во время проповеди острые углы, чтобы не ранить чьих-то чувств и чтобы вас не выставили из церкви? Член церкви, если твоя церковь не соответствует характеристикам Божьего Слова, выйди из нее и войди во Христа. Это серьезное предупреждение. Вы не знаете, когда этот город однажды ляжет на дно этого океана». Далее увещевание Билла перешло в пророчество. «Лос-Анджелес, ты город, считающий себя городом ангелов, вознесшийся до небес и распространивший всякие мерзкие моды и пошлые фильмы по всему миру, несмотря на то, что в тебе твои прекрасные церкви, запомни, однажды ты будешь лежать на дне этого моря. Земля под тобой похожа на пустые соты, гнев Божий клокочет прямо под тобой. Я не знаю, сколько еще он будет удерживать эту песчаную преграду, прежде чем она погрузится в воду, и этот океан хлынет вглубь страны аж до озера Солтон-Си. Будет хуже, чем последний день Помпеи? Покайся, Лос-Анджелес! Покайтесь, все оставшиеся, и обратитесь к Богу! Настал час гнева Его над землей! Спасайтесь, пока есть время спастись, и войдите во Христа!» Пока присутствовавшие люди громко рыдали и искренне каялись, Билл произносил свою заключительную молитву. Затем он добавил следующее. «Мои братья и сестры, я не знаю, что еще сказать. Если вы верите, что я его пророк, первый раз я сказал это открыто, но я чувствую какое-то странное предупреждение. Я не склонен к этому. Вы знаете, что я не склонен. Я так не поступаю. Я не решался говорить это послание, но теперь оно уже сказано, и оно будет стоять в день суда, как свидетельство, что я сказал истину. Это так говорит Господь Бог. О, пятидесятники, спасайтесь, бегите к рогам алтаря и взывайте, пока не слишком поздно, потому что настанет час, когда будете взывать, и это не принесет никакой пользы, потому что Исав стремился найти место своего первородства и не мог найти. Я вверяю вас, о члены общества предпринимателей полного Евангелия, которых я люблю всем своим сердцем, я вверяю вас сегодня вечером Иисусу Христу, бегите к Нему. Ни за что не позволяйте, чтобы дьявол охлаждал вас к этому слову. Стойте прямо с ним до тех пор, пока каждый из вас не исполнится Святым Духом настолько, что это заставит вас, мужчины и женщины, исправиться и жить благочестивой жизнью. Если вы говорите, что имеете Святого Духа и отказываетесь прийти в соответствии со Словом, то в вас другой Дух, Божий Дух в Его Слове. Невеста Христа должна быть помазанным Словом. По окончании этого собрания Билл ощущал в своем теле онемение и оцепенение. Это было то же самое состояние, которое он испытывал раньше, когда во время молитвенных очередей видения истощали его энергию. Но в этот вечер он не видел видений, нечто иное управляло его языком и речью. Билли Поль и Эрл Уильямс, сын Карла Уильямса, взяли Билла за руки и повели его из здания. Билл шел с полуоткрытыми глазами, закинув голову назад. Он не волочил ноги, однако, похоже, не полностью осознавал, что происходило вокруг него. Подойдя к машине, Билл наклонил голову вперед. Его глаза сосредоточились на его сыне. Затем он сказал: «Поль, что же я говорил этим людям? Я ведь не приехал сюда, чтобы обвинять их». «Все в порядке, папа», — ответил Билли Поль. «Когда ты говорил, у тебя было правильное отношение к ним». По пути в Тусон Билл сказал своему сыну, что не мог вспомнить, что он говорил в заключительной части своей проповеди. Билли Поль рассказал ему, что он пророчествовал о том, что Лос-Анджелес однажды погрузится в глубины океана. Последовала тишина. И затем Билл спросил у своего сына, не по этой ли причине тот выглядел таким угрюмым. Билли Поль напомнил своему отцу о человеке, истолковавшем то пророчество, которое было сказано на незнакомом языке. Оно гласило о том, что Флоренс Шакарьян доживет до пришествия Господа. Билли Поль колебался, но затем выразил свое недоумение. «Папа, ты сказал, что она не доживет до пришествия Господа, но умрет между 2 и 3 часами ночи. Сын, все, что я могу сказать, это то, что Господь не показал мне ничего другого, кроме того, что я уже сказал». Позже, в тот вечер, Билл прочитал Матфея 11:23, где Иисус пророчествовал: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Открыв библейский словарь, Билл узнал, что из-за землетрясения Содом оказался на дне Мертвого моря, а Капернаум также был разрушен землетрясением. С тех пор, как Уильям Бранхам посетил Южную Африку в 1951 году, он желал возвратиться туда и уделить больше времени для проповедования туземцам. Ему нравилось, как они принимали его послание простой верой, которая давала изумительнейшие результаты. Это были не только исцеления и чудеса, но также их измененная жизнь для славы Иисуса Христа. Он чувствовал, что его труд в Африке не окончен. В течение многих лет у него не было денежных средств для проведения дальнейших исцелительных кампаний в Африке. Позже, когда Биллу пообещали оказать финансовую поддержку, он не смог получить визу. Он предполагал, что этому препятствовали южноафриканские религиозные лидеры, которые обладали огромной политической властью посредством своего национального комитета. В 1965 году Билл вновь запросил визу для поездки в Южную Африку и Мозамбик. Обе визы были выданы, однако они были ограниченными. Ему разрешалось охотиться, а проводить какие-либо религиозные собрания воспрещалось. Очевидно, в Южной Африке бурлили политические волнения. Государственные чиновники беспокоились, что любое массовое собрание туземцев могло бы обернуться мятежом. Помните, что десятки тысяч туземцев посетили собрание Билла в Дурбане в 1951 году. Хотя Билл разочаровался из-за этого ограничения в визе, тем не менее он купил авиабилеты себе и Билли Полю. 26 мая 1965 года они приземлились в Йоханнесбурге, Южная Африка. В аэропорту их встретил Сидней Джексон. Через несколько дней они втроем полетели в город Бейра, расположенный на побережье Мозамбика, где они наняли проводника и подготовили все необходимое снаряжение для 3-недельного сафари. Они взяли на прокат Land Rover, английский легковой автомобиль повышенной проходимости с приводом на 4 колеса. Погрузив все охотничьи и походные принадлежности в Land Rover, они проехали 240 километров на запад, в самую что ни на есть дикую местность. Африканская саванна состоит из субтропических лугопастбищных угодий, усеянных колючими деревьями с маленькими листьями. По саванне передвигаются огромные стада травоядных животных, таких как слоны, жирафы, зебры, антилопы, гну, козероги и так далее. За животными в этих стадах охотятся многие хищники – львы, леопарды, гепарды, гиены, шакалы, орлы, соколы и грифы. В течение этих 3 недель Билл и его спутники жили в буше, охотясь днем, а по вечерам готовя еду на костре и проводя ночь в палатках. Через каждые пару дней они передвигали свой лагерь на новое место. Однажды днем, около 5 часов, Билл увидел видение о 2 темнокожих туземцах, несущих на носилках 3-го туземца. В видении было ясно показано, что третий африканец болен заразной болезнью. Когда видение закончилось, Билл подошел к палатке Сиднея Джексона и сказал: «Брат Джексон, вскоре люди принесут сюда человека, который страдает от оспы. Насколько я понимаю, согласно закону в Мозамбике, если здесь в саванне больной человек попросит нас оказать ему помощь, мы обязаны отвезти его к ближайшему доктору или в больницу». «Это верно, брат Бранхам. В нашем случае ближайшая больница находится в Берри, в 240 километрах отсюда. Мы просто отправим туда нашего проводника, а сами будем оставаться здесь 2 дня без машины». «Брат Джексон, если бы тебя попросили помолиться за этого человека, ты возложил бы на него руки, зная, что оспа заразна?» Джексон улыбнулся. «Я поступил бы так, как некий ирландец сказал, что поступит. Сначала выстрелит, а потом уж будет устраивать разборки», — ответил Сидней, ссылаясь на то, что однажды сказал ему Билл во время их охоты. «Тогда идем», — сказал Билл. Он повернулся и вошел в высокие травяные заросли, окружавшие их лагерь. Джексон пошел за ним. Было знойно и душно, как в духовке. Стояла 40-градусная жара. Билл не шел по тропе, а просто пробирался через 2-метровую слоновью траву. Естественно, он никак не мог видеть, что было впереди. Пройдя 200 метров от их бивака, он остановился и сказал: «Не шевелись». Спокойно постояв, прислушиваясь к звукам, они вскоре услышали шелест, который направлялся к ним. Оказалось, что через заросли травы пробирались 3 мужчин. 2 из них несли 3-го на носилках, сделанных из сплетенных полос коры. На лице мужчины, шедшего впереди, появилось недоумение, когда он увидел 2 белокожих людей, затаившихся в густой высокой траве. Сидней Джексон заговорил с ними на их туземном языке, попросив их опустить носилки на землю, чтобы он и американский евангелист могли помолиться за их друга. Больной африканец стонал от боли, когда его товарищи опускали носилки. Билл и Сидней встали на колени и возложили руки на больного, ощущая жар его лихорадки даже в такой знойный день. Произнеся короткую молитву, Билл поднялся и пошел назад к лагерю. Незнакомцы последовали за ним. Когда 3 туземца вышли на поляну, они поговорили с проводником, который сразу же разместил больного в задней части ленд-ровера и уехал. Остальные в лагере поужинали и пошли спать в свои палатки. Утром Сидней Джексон изумился, увидев, что ленд-ровер уже стоял на месте. Разбудив проводника, он сказал: «Ты очень быстро съездил в Бейру». Водитель ответил: «Нет, я вообще туда не ездил. Когда мы отъехали от лагеря всего лишь на 10 километров, тот человек на носилках застучал поверху кабины и сказал: „Выпусти меня здесь, мой дом недалеко отсюда“. Я выпустил его и затем вернулся». «Он уже не был болен?» «Нет, он сказал мне, что чувствовал себя свежим, как роса». Однажды Билли Поль застрелил леопарда, который губил скот возле деревни. Местные жители были очень благодарны и устроили празднество по случаю своего избавления от этого пятнистого хищника. Охотники присутствовали на этом пиршестве, и Билл, к тому же, преподнес туземцам в качестве дара мясо застреленной им зебры. 10 дней спустя охотники обнаружили буйволовую тропу. Кафрские буйволы – крупные животные с массивными, загнутыми вниз рогами. У них яростные повадки. Сидней убеждал Билла охотиться на буйвола с помощью его слоновьего ружья Ригби Нитро 416 калибра. Однако Биллу хотелось воспользоваться своей винтовкой марки Везерби 300 калибра, которую подарили ему друзья вместо того ружья, которое разорвалось у него прямо перед лицом. Охотники выслеживали этого буйвола 10 часов, пока, наконец, не нашли его пасущимся среди низкой травы. Когда они стали подползать ближе, буйвол учуял их запах. Он сразу же опустил голову и пошел в нападение. Билл сразил его наповал 1 выстрелом. К огромному облегчению Сиднея Джексона, так как времени на 2-й выстрел не хватило бы. Биллу хотелось застрелить льва, но вот уже прошли 2 недели, а они так и не увидели царя зверей. Тогда он попытался устроить западню. Убив зебру, он привязал ее к ленд-роверу и протащил ее по широкому кругу вокруг дерева. Затем он оставил труп зебры под деревом, надеясь, что лев почует запах зебры и пойдет к тому дереву. После нескольких безрезультатных дней, проведенных в ожидании, Билл прибегнул к другому методу. Он попросил четырех знакомых ему туземцев, выслеживающих диких зверей, пробиваться через заросли кустарников и создавать как можно больше шума. Они должны были идти широким полукругом, стараясь испугать льва и заставить его бежать в сторону охотников. Этот метод тоже не удался. Несмотря на это разочарование, это сафари оказалось успешным. Билл и Билли Поль вместе стали обладателями 33 трофеев. Возвратившись в город Бейра, Билл договорился о том, чтобы из голов застреленных животных сделали чучело и прикрепили их к дощечкам, а шкуры продубили и выделали. Затем эти трофеи будут высланы в Тусон, штат Аризона. Он намеревался разместить их в своей новой охотничьей комнате. Прежде чем охотники уехали из Бейры, к Сиднею Джексону подбежал туземец и сказал, что кто-то желал увидеться с господином. Сидней пошел за этим африканцем в комнату, где ждал молодой человек. Это был тот мужчина, за которого помолились Билл и Сидней, пока он лежал с высокой температурой на тех сплетенных из коры носилках в слоновьей траве. Каким бы невероятным это ни казалось, но этот человек прошел пешком 240 километров, чтобы только поблагодарить господина за вознесенную молитву. Сидней Джексон привел этого чернокожего гостя к Вильяму Бранхаму, и затем оба охотника рассказали ему о спасительной благодати Иисуса Христа. Несколько дней спустя, после возвращения из Африки, Вильяму Бранхаму приснилось, что он снова стал молодым и работал на своей первоначальной работе в компании коммунального обслуживания «Индианы». В этом сне он выполнял свои прежние обязанности, собирая у клиентов платежи за потребление электроэнергии. День был жарким, и у Билла с висков стекали капли пота, когда он шел вдоль реки. Положив деньги своих клиентов и их квитанции на землю, он переоделся в плавки и прыгнул в прохладную воду. Затем он подумал: «Это неправильно, я не должен купаться в рабочее время». Выйдя из реки, он опять надел свою рабочую униформу. Вдруг порыв ветра разметал все его квитанции, оставив только кучу монет. Билл стал размышлять: «Что же мне теперь делать? Я ведь не помню, кто сколько заплатил по своим квитанциям. Единственное, что могу сделать, это оставить эти деньги у кассира. И когда эти клиенты получат уведомление о неоплате своих счетов, они принесут другую половину своих квитанций. Конечно, это будет огромной волокитой, и все из-за моей небрежности». Проснувшись, Билл повернулся в постели. Меда заморгала глазами и затем, открыв их, зевнула. «Тебе хорошо спалось?» – спросила она. «Нет, мне приснилось, что я снова работал в компании коммунального обслуживания». «Снова?» – с удивлением спросила Меда. За прошедший год Биллу несколько раз снилось то, что он вновь работал в компании коммунального обслуживания в Джефферсонвилле, и в каждом из этих сновидений происходило нечто плохое. Частое появление этих снов обеспокоило его. Не пытался ли Господь сообщить ему нечто? Ранее в этом году Билл попросил Бога показать ему видение, в котором было бы показано, в чем он поступал неправильно, чтобы он мог все привести в порядок. До сих пор Господь не послал ему видение с объяснением этих снов. Они вместе помолились, как обычно это делали по утрам. Затем Меда пошла в соседнюю часть дома разбудить своих детей. Помните, они все еще жили в двухквартирном доме. «Господь», — молился Билл, «что же я натворил? Что мое подсознание никак не позволяет мне отделиться от моей прежней работы? Должно быть, я ужасный тип». После того, как он умылся и оделся, его осенила мысль: «Может быть, я пренебрегаю Господним трудом? Возможно, именно это Господь пытается сообщить мне в этих снах». Взяв Библию, Билл сел за свой рабочий стол. Это был простой письменный стол, чуть шире стула, приставленного к нему. По размеру этот стол как раз подходил к этой небольшой квартире. Билл сказал: «Господь, в Ветхом Завете, если твои дети хотели узнать значение сна, ты отвечал им посредством Урима Тумима, того сверхъестественного света, сиявшего в тех 12 драгоценных камнях на наперстнике твоего первосвященника. Но то священство переменилось, и сейчас Библия является твоим Уримом и Тумимом. Господь, поскольку ты не послал мне видение и не объяснил тех снов, я прошу тебя показать мне что-нибудь в твоей Библии, что разъяснит их. Наверняка здесь есть какой-нибудь персонаж и ситуация, которая относится и ко мне. Если кто-нибудь здесь поступил неправильно, и это соответствует моим поступкам, которые не угодны тебе, тогда позволь мне открыть Библию в том месте, чтобы я мог все узнать и исправить. Если же кому-нибудь здесь было дано выполнить какое-либо поручение, и ты желаешь, чтобы я делал то же самое, тогда покажи мне это». Билл держал Библию вертикально перед собой. Ее корешок упирался в письменный стол, а обе обложки были зажаты между его ладонями. Закрыв глаза, он раздвинул руки, чтобы Библия раскрылась наугад. Затем, прижав указательный палец к странице, он открыл глаза и прочитал тот стих, к которому прикоснулся его палец. Это было Бытие 24:7. «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего». «Хм», — подумал Билл, — «кто же здесь кому говорит?» Он посмотрел назад, на заголовок этой главы, чтобы понять контекст. Авраам пытался найти жену для своего сына Исаака. Здесь же, в 7 стихе, Авраам посылал своего старшего слугу, Елиезера, чтобы он вел эти поиски на территории Месопотамии. Авраам сказал: «Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомство твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». «Он пошлет ангела своего пред тобою». Как изумительно! Холодная дрожь пробежала у Билла по спине. Он стал думать об ангеле Господнем, который вел его и сопровождал с самого начала его служения. Теперь-то Билл осознал, что у него было поручение, как у Елиезера. Только его обязанность заключалась в том, чтобы найти жену для того, кто намного величественнее Исаака. Он старался найти невесту для Господа Иисуса Христа.